Глава 9. Заболевание тутовых шелкопрядов. С началом 1865 года эпидемия среди тутовых шелкопрядов приобрела столь острый характер, что шелковая промышленность Франции оказалась под серьезной угрозой. Яйца, гусеницы, куколки и мотыльки – все подвергалось заражению. Для заболевания было характерно присутствие микроскопического объекта, названного вибрирующей корпускулой или корпускулой карналия по имени ученого, который первый разглядел ее, но более известна эта болезнь под названием пебрина от слова пебер, что на местном наречии французского означало перец. Благодаря ходатайству Дюма, министр сельского хозяйства назначил Пастера разбираться с проблемой. Впоследствии ни одна лекция по этому вопросу не обходилась без рассказа о том, как работа Пастера вернула стране больше денег, чем составили военные контрибуции, принудительно выплаченные Францией и Германией после 1870 года. В действительности же удача невероятно сопутствовала Пастеру. Если бы Бишан не объяснил ему загадку тутовых шелкопрядов, нам могли бы рассказывать совершенно другую историю. Ничто так не иллюстрирует удивительную остроту ума Бешана, как та скорость, с которой он разобрался в причинах пебрины и нашел средства для ее профилактики. Несмотря на то, что он не получал никакой поддержки и вынужден был из своего кармана оплачивать все расходы, которые это повлекло за собой, он уже в 1865 году городе смог доложить аграрному обществу Хирольта, что заболевание пебрина было вызвано паразитами, и что для защиты от паразитов может быть применен криазот. Однако правительство поручило расследование Пастеру, и вместо того, чтобы сразу же последовать совету Бешана, аграрные общества ожидали решения официального представителя, что неудивительно, учитывая ведомственный бюрократизм. Ждать им пришлось долго. В июне 1865 года Пастер приехал со своей миссией в Алес, не будучи, как он задолго до того сообщил в Академию наук, идеально подходящим новой должности из-за плохого знания предмета. «Я даже никогда не держал в руках гусеницу шелкопряда», – писал он ранее Дюма, а чтение очерка Катафажа об истории шелкопряда заняло его вплоть до июня 1865 года. Но поскольку от Пастера ожидали некоего заключения, он отправил сообщение в Академию наук уже 25 сентября того же года, в котором дал следующее экстраординарное описание. Эти корпускулы не животного и не растительного происхождения, но их тела более или менее подобны раковым клеткам туберкулеза легких. С точки зрения системной классификации, их следует расположить скорее рядом с частицами гноя или крови, или даже гранул крахмала, нежели рядом с инфузориями или плесенью. Я считаю, что в теле насекомого они не свободны, как думают многие авторы, а содержатся в его клетках. Соответствующему лечению надо подвергать скорее куколок, а не гусениц. Можно представить, как это описание рассмешило профессора Бешана, который саркастически писал. Таким образом, химик, который занимается ферментацией, никак не может решить, с ферментом ли он имеет дело. Тем не менее, Пастер решил, что может дать подробное описание, оказавшееся неверным в каждой детали. После этого его работа была прервана на длительное время смертью его отца и двух его дочерей, и ему была оказана честь быть приглашенным провести неделю в качестве гостя императора и императрицы в Компинском дворце. Как известно, Наполеон III живо интересовался наукой. Во всяком случае, он и императрица с благосклонным уважением выслушивали рассуждения Пастера, который не просто близко сошелся с высокопоставленными дипломатами и яркими светилами искусства и литературы, но и получал знаки внимания императора, выделявшие его среди остальных. О своих трудностях с шелкопрядами он поведал императрице Евгении, и эта великодушная дама вдохновила его на новые попытки. Человек, обласканный императорскими особами, неизменно оказывался в центре всеобщего внимания, а потому неудивительно, что к Пастеру росло уважение большей части окружавших его людей. Что касается заболевания шелкопрядов, то вместо того, чтобы внимательно следить за появлением правильного решения, общество в большинстве своем ожидало, что скажет по этому вопросу Пастер. В феврале 1866 года Пастер вновь вернулся к проблеме, от которой страдала Франция, вооружившись на сей раз поддержкой группы научных ассистентов. Правительство снова оказало всю необходимую помощь, а министр образования предоставил специальный отпуск для Гернеза, профессора колледжа Луи Легран, чтобы тот мог помогать Пастеру. Несмотря на всю эту помощь и столь быстрый карьерный рост, его биограф вынужден был признать, что результаты Пастера подверглись серьезной критике. Высказывание самого Пастера его зять предусмотрительно опустил и вместо них обратился к другим темам, чтобы отвлечь внимание читателя, продолжающего настойчиво интересоваться. Каким образом Пастер решил загадочную проблему шелковичных гусениц? К счастью, в отчетах Французской академии наук любители истины могут найти точные ответы. Первым из них, как ни странно, является не доклад Пастера, а сообщение профессора Бешена, датированное 18 июня 1866 года. Посреди своих напряженных профессорских обязанностей и непрекращающихся исследований по другим направлениям, он сумел выкроить время, чтобы выслать в Академию наук полноценное описание пибрины и мер по ее предупреждению. Его сообщение называлось «О безопасности паров криазота при выращивании шелкопрядов». Он повторил свое утверждение, сделанное в предыдущем году, дав ясное описание. Заболевание вызвано паразитами. Пибрина сразу атакует гусениц извне, микробы паразита попадают из воздуха. Одним словом, заболевание не является зарождающимся изнутри. Далее он объясняет, как в изолированном месте яйца шелкопряда или семена, как их называли, обрабатывались парами криазота, исходившими от очень маленькой дозы этого средства. Высиженные таким образом яйца не содержали пибрины. Профессор Бешан никогда не делал бездоказательных выводов, и в его заключении по проблеме пибрины также присутствует убедительная ясность, характерная для каждого его мнения. Пастер все еще настолько плохо разбирался в вопросе, что даже не мог судить о правильности теории великого учителя из Монпелье. Но этот доклад Бешана, без сомнения, раздражал его. Посторонний ученый делал заявление по вопросу, который официально курировал Пастер, получивший благословение прекрасной императрицы. Поэтому 23 июля 1866 года города он наконец разродился сообщением в Академию наук о природе пибрины. Доклад назывался «Новые исследования заболевания шелкопрядов». Обращает на себя внимание великое открытие, которое Пастер сделал во имя спасения шелководства. Здоровый мотылек – это мотылек, лишенный корпускул, здоровые семена – это семена, полученные от мотыльков без корпускул. Такое самоочевидное заявление попросту смешно. Но его, по крайней мере, нельзя назвать ложным, и Пастер мог бы остановиться, не делая последующих рискованных заявлений. Однако он продолжает. «Я весьма склонен считать, что у шелкопрядов нет никакой болезни». Я не могу яснее выразить свое мнение о болезни шелкопрядов, иначе как сравнив ее с действием легочного туберкулеза. Наблюдения в этом году укрепили меня во мнении, что эти маленькие организмы не являются ни микроскопическими животными, ни споровыми растениями. Мне ясно, что это в основном клеточная ткань различных органов, которая превращается в корпускулы или производит их. Он не привел ни единого доказательства факта, который мог бы стать удивительным открытием, если бы был правдой. Ни один вывод из его опытов не подтверждает его предположение об отсутствии жизни в корпускулах или об их отношении к заболеванию. Наконец, он делает все возможное, чтобы опровергнуть Бешена, и тем самым окончательно расписывается в своей оплошности. Возникает искушение поверить, особенно из-за схожести корпускул с мукоровыми спорами, что в инкубатор проникают паразиты. Но это было бы ошибкой. Эти намеренные нападки на другого ученого оказались особенно неудачными, поскольку они убедительно доказывают, что Пастер изначально опровергал то правильное решение, которое впоследствии присвоил себе. Человек, который решительно отрекся от своих спонтипарийских взглядов и объяснял все ферментативные явления, все жизненные процессы причинами воздушного происхождения, теперь отрицал внешний источник заболевания, паразитную природу которого неопровержимо доказал Бешан. Бешан всегда подкреплял свои выводы отчетами об экспериментах, на основе которых эти выводы делались. 13 августа 1866 года он представил в Академию наук доклад «Исследование природы распространенного заболевания шелкопрядов», где описал процесс промывки семян и гусениц, доказывающий, что больные особи были атакованы паразитами. Отвечая Пастеру, он сказал, что вибрирующая корпускула – это не патологический продукт, подобный частицам гноя или раковых клеток, или подобный легочным туберкулезным гранулемам, а несомненно клетка растительного происхождения. 27 августа он представил в Академию еще один доклад с описанием опытов, доказывающих, что вибрирующая корпускула является организованным ферментом. Позже, в феврале следующего 1867 года, в новых записках, высланных в Академию, он подробно описал дополнительные эксперименты, которые не только доказывали, что корпускулы являются ферментом, но и то, что на инверсии сахара ферментация не останавливалась. Вырабатывался спирт, уксусная и еще одна нелетучая кислота. В январе 1867 года, наконец убежденный объяснениями профессора Бешена, Пастер, уезжавший ранее, вернулся в Алес. Судя по всему, в письме к Дюрюи, министру образования, он впервые пытается приписать себе заслугу решения загадочной проблемы шелкопрядов. Это послужило поводом для почти патетического призыва Бешена признать его очевидный приоритет в правильном научном объяснении. И вот 29 апреля 1867 года города Бишан представляет в Академию наук еще более полный отчет, в котором он высказывает мнение, что вибрирующая корпускула является спорой, и демонстрирует, что она размножается в настое из мертвых гусениц, куколок и мотыльков, и что криозот сдерживает это размножение. К докладу он приложил иллюстрацию со схемой дизайна своих микроскопических исследований размножения корпускул. Тем самым, говорит он, завершено доказательство паразитарной теории пибрины, за торжество которой я сражался почти 2 года. Я смею надеяться, что приоритет моей идеи и экспериментов, подтверждающих ее, не будет подвергаться сомнению. Бишан показал, что вплоть до августа он один придерживался своей теории, за исключением Лерика де Монши, которому выразил благодарность за поддержку и посильную помощь. К несчастью Бешена, Пастер не имел подобной привычки исполнять долг чести. Неоспоримые доказательства Бешена поневоле убедили его, и ему ничего другого не оставалось, как диаметрально поменять свою точку зрения, что он уже делал однажды, когда Бишан неопровержимо доказал ошибочность теории спонтанного зарождения. Среди отчетов Академии наук за тот же день, 29 апреля 1867 года, мы находим письмо Пастера, адресованное Дюма и датированное 24 апреля, из Алеса. В нем он делает слабую попытку объяснить свою ошибку, оправдываясь тем, что ошибался не один, а вместе со многими авторитетными людьми, а также жалуясь на невозможность распознать способ размножения корпускул. Вместо малейшей признательности профессору Бишану за его исчерпывающее открытие, Пастер преспокойно выражает надежду, что и сам скоро сможет предъявить почти полное исследование заболевания. Отсутствие на тот момент у Пастера готового исследования говорит о том, что ему, вероятно, все еще не доставало ясности в данном вопросе. Среди отчетов за 20 мая 1867 года мы находим письмо Бешена, датированное 13 мая и адресованное президенту Академии наук, по поводу сообщения, сделанного Пастером в апреле того же года. В этом письме он указывает на ошибку первоначальных взглядов Пастера и отстаивает свой приоритет в открытии истинной природы корпускул и способа их размножения. В тот же день он представляет свою работу «Новые факты, проливающие свет на историю распространенной болезни шелкопрядов и на природу вибрирующей корпускулы». В ней он утверждает, что корпускулы имеют воздушное происхождение и должны находиться в листьях тутового дерева, поэтому наибольшее внимание необходимо уделить подготовке листьев, предназначенных для питания гусениц. Но наиболее замечательный факт этих записок касался той их части, где Бишан указывает на еще одну болезнь шелкопрядов, отличную от пибрины. Натуралист Энжали уже наблюдал вибрионы в кишечнике больных гусениц, получивших название мертвенных или респититес, но об этом заболевании, известном как флашерия шелкопрядов, знали так же мало, как и о пибрине. 11 апреля того же года Бишан уже публиковал брошюру об этом втором заболевании шелкопрядов, а позднее, в июле 1868 года, передал отчет в Академию наук, которая в своих протоколах ссылается на него. В этой брошюре он писал: «Семена, не зараженные корпускулами, по наблюдениям господина де Монши и моим, помимо шариков яиц и жировых глобул еще могут содержать и часто содержат другие объекты. Это подвижные точки, они значительно меньше, чем все другие вокруг них, и часто чрезвычайно многочисленны. Мы временно назвали эти подвижные точки микрозима аглаи, пока мы точно не выясним их назначение. Вывод. Пока мы не знаем, откуда они взялись, лучше всего будет использовать только те семена, которые не содержат корпускул ни внутри, ни снаружи и в которых нет микрозима агле». В своем сообщении от 20 мая он продолжает описание и показывает, что при данном заболевании вибрирующие корпускулы могут вовсе отсутствовать, зато заметны подвижные точки, подобные тем, которые он наблюдал в меле, и насколько же маленькие. Им он присвоил название микрозима бомбисис, по манере их соединения попарно в форме восьмерки. Следующие отчеты, касающиеся заболевания шелкопрядов, датированы 3 июня 1867 года. Это два письма, которые Пастер написал Дюма. Относительно первого автор дает любопытное объяснение. Местом и датой отправления его были Олес, 30 апреля, а в примечании Пастер говорит, что это письмо было отправлено из Олеса 4 мая, но из-за почтовой ошибки достигло Дюма только 22 мая. Возможно, так оно и было, однако 30 апреля, это в любом случае позже, чем 11 апреля, когда профессор Бишан опубликовал свое первое объяснение Флашерии. Но и в этом письме Пастер всего лишь указывает, что корпускулярное заболевание не единственное, с которым мучается шелководство. В качестве защиты от пибрины он предложил свою систему, использовать семена только тех мотыльков, которые не содержат корпускулы, что было абсурдом, как подчеркивал Бишан, учитывая паразитарный характер недуга и тот факт, что паразиты были в изобилии на листьях тутовых деревьев. Второе письмо в адрес Дюма, опубликованное 3 июня 1867 года, датировано 21 мая. В нем Пастер заявлял, что другое заболевание часто ошибочно принимают за пибрину, потому что в большинстве случаев два заболевания не связаны между собой, по крайней мере, напрямую. Учитывая абсолютно разный характер заболеваний, на что уже указывал Бишан, и часто полное отсутствие вибрирующих корпускул при заболевании флашерии, это замечание Пастера явно говорит о том, что у него не было того ясного понимания предмета, которым обладал его соперник. Тем временем Бишан, усердно работая, выслал в комиссию по шелководству записки, озаглавленные о преобразовании вибрирующей корпускулы пибрины и о природе заболевания под названием респетитес. 10 июня 1867 года города Академия наук опубликовала лишь часть этого важного сообщения, но уже 1 июля того же года Академия опубликовала другие записки, также высланные Бишаном, сначала в комиссию по шелководству и названные о засахаривании вибрирующей корпускулы пибрины. В них он дал полное описание корпускулы, показав, что та теряет свою способность вибрировать в растворе с едким калием, но не растворяется в этой жидкости. Он обнаружил, что она растворяется при кипячении в серной кислоте, и доказал, что при соответствующей обработке серной кислотой, углекислым барием, спиртом и водой из нее можно получить глюкозу, из чего пришел к выводу, что вибрирующая частица содержит целлюлозу. От Пастера, официального исследователя заболеваний шелкопрядов, отчеты Академии не содержат никаких дальнейших сообщений по данному вопросу на протяжении почти года. В противоположность этому, серия заметок Бишана позволяет понять, каким образом упорная работа над микроорганизмами привела его к окончательному пониманию заболевания шелкопрядов, называемого флашерией. Он уже высылал в Академию 2 апреля 1867 года записки о микроскопических организмах в слюне. Вопрос был тогда настолько новым и неожиданным, что его опубликовали лишь вкратце. 24 февраля 1868 года он высылает заметки о молекулярных гранулах, микрозимах, ферментов и тканей животных. В них он обращает внимание на обнаруженные в вакцинном материале микроорганизмы, что подтвердил Шова в своем плагиате. 2 марта 1868 года – заметки о молекулярных гранулах, микрозимах, клеток печени. 4 мая 1868 года – о происхождении и развитии бактерий. Это было общее описание развития бактерий из анатомических элементарных частиц, микрозимов. 8 июня 1868 года в заметках о микрозимном заболевании шелкопрядов он применил все накопившиеся сведения к заболеванию флашерией. Он утверждал, что флашерия – наследственное заболевание, связанное с аномальным развитием наследуемых элементов, микрозимов шелкопряда. Он показал, что микрозимы можно увидеть по отдельности или объединенными в цепочке в виде четок, а также в виде очень маленьких бактерий. Чтобы увидеть их, требовался очень мощный микроскоп. Он указывал, что микроскопы, которыми правительство снабжало ученых, были недостаточно сильными. Он показал, что микрозимы и бактерии могут находиться вместе в одной гусенице, но большего внимания заслуживал тот факт, что число микрозимов обратно пропорционально количеству бактерий. Это заболевание можно было обнаружить, исследуя брюшко мотыльков, и семена таких мотыльков было бесполезно использовать. Он подчеркивал, что микрозимы можно изолировать, обработав их препаратом едкого калия, который растворял все, кроме этих элементарных микроорганизмов. Таким образом, полностью объяснив причину пибрины и указав способ ее предупреждения, теперь профессор Бишан столь же ясно и исчерпывающе объяснил второе заболевание шелкопрядов – флашерию. Он показал, что в отличие от пибрины, флошерия была вызвана не вторжением внешних паразитов, а аномально нездоровым развитием микрозимов в клетках организма шелкопряда. Проблемы в шелководстве позволили ему продемонстрировать глубокое понимание болезней. С одной стороны, он смог дать ясное описание паразитного заболевания, а с другой – заболевания, вызванного не чужеродным агентом, а больным состоянием внутренних анатомических элементов. Пастер прекрасно знал обо всех заметках, опубликованных Бишаном, но, к сожалению, ему не хватало щедрости, чтобы расточать хвалы великому научному триумфу своего соперника. Разумеется, он думал лишь о себе и о том, как ему лучше всего защитить свои интересы. Объяснение флошерии, предложенное Бишаном, как мы видели, появилось среди отчетов Академии наук 8 июня 1868 года. В отчетах за 29 июня содержится письмо Пастера к Дюма из Пейлеролес, коммуна де Ме, Нижние Альпы, датированное 24 июня 1868 года. В нем мы с удивлением обнаруживаем, как Пастер осмеливается заявлять, что первым обратил внимание на другое заболевание шелкопрядов и отличил его от пибрины. Он пишет Дюма: «Вам известно, что я был первым». Но он, конечно же, понимал, что в отчетах Академии тому не было ни единого доказательства, и настоял на включении полного текста своих заметок, которые, по его утверждению, выслал 1 июня 1868 года в Аграрное общество Леса. Его «Заметки о заболевании шелкопрядов», широко известном как Морблан или «Мертвенность», вместе с письмом были должным образом включены в отчеты Академии. Изучение сообщений Пастера помогает понять, каким чудом ему удалось навязать обществу идею, что именно он пролил свет на заболевание шелкопрядов. Ошибившись сначала относительно пибрины, он не мог сказать ничего ценного также и по поводу флошерии, несмотря на длительную работу. Он рассуждал об организмах, связанных с заболеванием, не упомянув ни разу того факта, что Жалис научного факультета Тулузы и профессор Бишан исследовали их задолго до него. По его мнению, ничто не указывало на то, что эти организмы вызывали заболевания, он считал их результатом проблемы пищеварения. «Кишечник, — писал он, — переставал функционировать по непонятной причине, а вещества, заключенные в нем, находились словно в неподвижном сосуде». Естественно, Бишан посчитал необходимым ответить Пастеру, поэтому среди отчетов Французской академии наук от 13 июля 1868 года мы находим заметки профессора о микрозимном заболевании шелкопрядов в связи с недавним сообщением господина Пастера. В них Бишан ссылается на свою брошюру, опубликованную ранее, 11 апреля 1867 года, в которой он и Лерик де Монши обращают внимание на организмы, связанные с мертвенностью. Он ссылается на свое сообщение 13 мая, опубликованное среди отчетов Академии от 20 мая, а также на свои заметки от 10 июня 1867 года. Он указывает, что 28 марта 1868 года вновь опубликовал свою брошюру «Второе издание», где добавил новые соображения о микрозимном заболевании, называемом флошерией. Также он обращает внимание, что еще 4 июля 1867 года заводчик шелкопрядов Рай Балианш написал письмо с просьбой разрешить посетить Бешена в Монпелье для изучения заболевания. В ответ Пастер обратился к Рай Балианжу за поддержкой, однако тот признался, что приезжал с этой целью в Монпелье. Но боязнь обидеть государственного представителя, получившего имперское покровительство, была столь сильна, что Рай Балианш так или иначе встал на сторону Пастера, угодив ему тем, что высмеял микрозимы. Бишан ответил Рай Балианжу 17 августа 1868 года, напомнив ему о схеме с дизайном исследований, которая прилагалась к его заметкам от 8 июня 1867 года. Никакого ответа не последовало. Позже Бишан скажет, что плагиат может быть принят Академией, но его нельзя отрицать. Очевидно, что нельзя было полностью игнорировать справедливые заявления Бешена, заставившие Пастера с тех пор так ненавидеть своего великолепного соперника. Выдающийся успех Бешена в вопросе заболеваний шелкопрядов был тем более замечателен, что профессор не получал никакой финансовой или иной помощи от правительства и не располагал дополнительным свободным временем, кроме времени, которое мог выкроить из своей профессорской деятельности, достаточно трудоемкой и без научных исследований. Пастер, наоборот, всегда имел в своем распоряжении помощь правительства, которое оплачивало любые расходы и предоставляло ему научных ассистентов. Кроме того, он мог полностью располагать своим временем для исследований. Он наверняка испытывал горечь поражения, потерпев неудачу там, где должен был весьма преуспеть, и зависть довела его до настоящей травли Бешена. Благодаря поддержке императора, он был уверен в прочности своего положения, и можно не сомневаться, что он всегда помнил о своих высочайших покровителях. Вступление к его книге о винной ферментации обращено к императору, а книга о заболевании шелкопрядов начинается с письма, посвященного императрице. Но в них бесполезно искать благодарное упоминание ученого, который первым разобрался в этих проблемах. Вместо этого Пастер не только приписывает всю заслугу себе, но и старается всячески высмеять аргументы Бешена о пользе криазота как средства профилактики. Но, как справедливо говорится в американском афоризме, можно некоторое время дурачить всех, можно всегда дурачить некоторых, но нельзя всегда дурачить всех. Корыстные притязания Пастера подлежат полному пересмотру в свете тех научных отчетов, которые здесь приведены, и которые находятся в открытом доступе для всех, например, в библиотеке Британского музея. Они неопровержимо доказывают, именно тот человек, который принес огромную выгоду Франции в производстве анилиновых красителей, был тем, кто верно определил диагноз заболеваний шелкопрядов для своей страны и предложил меры по их профилактике. К несчастью, на практике были приняты меры, предложенные Пастером, и о последствиях этого лучше всего говорят факты из истории шелководства, на которые указал доктор Огюст Луто, работавший одно время редактором в журнале «De Médecine de Paris». Известно, что когда Франция впервые столкнулась с проблемами тутовых шелкопрядов, приблизительно в 1850 году она производила около 30 миллионов килограмм коконов ежегодно. В 1866-1967 годах производство упало до 15 миллионов килограммов в год. После введения пастеровских мер профилактики, производство снизилось с 8 миллионов килограммов в 1873 году до всего 2 миллионов килограммов коконов в год на протяжении нескольких последующих лет. Вот так, писал доктор Луто, Пастер спас шелководство. Авторитет, который он все еще сохраняет в этом вопросе среди профанов и недальновидных ученых, был создан, во-первых, им самим, благодаря неточным утверждениям, во-вторых, продавцами выращенных по системе Пастера микроскопических семян, яиц шелкопрядов, осознавшими большую выгоду от затрат шелководов, и в-третьих, благодаря вмешательству академий и общественных органов, которые безо всяких исследований сообщили шелководам. Шелководство спасено. Используйте систему Пастера. Однако не каждому подойдет система, суть которой состоит в обогащении одного за счет разорения остальных. Пожалуй, наибольший вред нанесли те препятствия, которые Пастер, движимый завистью, чинил распространению известности работ Бешена, особенно тех, что касались его клеточной доктрины и микрозимной теории. Пастер приложил столько усилий к попранию этих идей, что члены Академии из дружбы к профессору умоляли Бешена вообще перестать упоминать слово «микрозима». В результате, наука, к несчастью, не только не получила развития, но и была отброшена назад, а профессор из Монпелье всякий раз сталкивался с помехами в работе, которая, по его мнению, должна была лечь в основу цитологии и физиологии, объяснить процессы, происходящие с анатомическими элементами при рождении и жизни, здоровье и болезни, смерти и разложении.